Глава 4. Ти-Джей. День 2. Я проснулся с рассветом. Анна уже не спала. Она сидела рядом со мной на песке и смотрела на небо. В животе урчало, во рту пересохло. Я сел. «Привет. Как ваша голова?» «Всё ещё болит», — ответила она. Анна ужасно выглядела. На распухших щеках виднелись багровые кровоподтёки, а на лбу, у линии волос, корка засохшей крови. Мы отправились к хлебному дереву. Анна снова забралась ко мне на плечи и сшибла два плода. Я чувствовал дикую слабость. Ноги подкашивались, и держать её мне было тяжело. Она слезла вниз, и не успели мы отойти от дерева, как с ветки прямо к нашим ногам свалился ещё один фрукт. Мы переглянулись. «Это бы сильно упростило нам жизнь», — сказала она. «Мы убрали подальше всё гнильё, чтобы в будущем можно было есть всё, что найдём под деревом». Я поднял упавший плод и почистил его. Сок был гораздо слаще, а мякоть легче жевалась. Мы отчаянно нуждались в ёмкостях для воды, а потому отправились вдоль берега в поисках банок, бутылок, контейнеров, чего угодно, лишь бы только годилось для сбора дождевой воды. Но обнаружили лишь какие-то обломки, похоже, всё, что осталось от разбившегося самолёта. Никакого мусора, никаких следов присутствия человека. Где же, чёрт возьми, мы находимся? Тогда мы отправились вглубь острова. Ветви деревьев не пропускали солнечных лучей, и нас тут же облепила мошкара. Мне приходилось одновременно отмахиваться от них и вытирать пот со лба. Наконец мы вышли на полянку и увидели маленький пруд. Скорее даже не пруд, а здоровую лужу мутной воды. И тут я почувствовал, что всё. Больше не могу. Ещё немного, и я умру от жажды. «Интересно, это можно пить?» — спросил я. Анна опустилась на колени и окунула руку в воду. Она немного поболтала рукой в луже и поморщилась от неприятного запаха. «Нет, это стоячая вода. Она может быть опасна». Мы всё брели и брели по лесу, но так и не нашли ничего пригодного для сбора воды. А потом снова вернулись к нашей кокосовой пальме. Я подобрал с земли кокос, стукнул им по стволу пальмы безрезультатно. И, разозлившись, отшвырнул орех в сторону. Я с досады пнул дерево, но только ногу ушиб. Проклятье. Если бы мне удалось расколоть орех, мы смогли бы выпить кокосовое молоко, съесть мякоть, а потом набрать воду в пустую скорлупу. Анна, похоже, не заметила этой вспышки гнева. Она всё качала головой и повторяла. «Не понимаю, почему до сих пор нет самолёта? Где же они?» Тяжело дыша и обливаясь потом, я сел рядом. «Не знаю». Некоторое время мы сидели молча, каждый думал о чём-то своём. Наконец я сказал, «Может, нам стоит развести костёр?» «А ты знаешь как?» — спросила она. «Нет». Я был городским жителем и мог по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз ходил в поход. И там мы разжигали костры с помощью зажигалок. «А вы?» «Нет». «Ну, можно попробовать. Спешить-то нам некуда». «Ладно», — улыбнулась она в ответ на мою неуклюжую попытку пошутить. Битый час мы тёрли друг о друга две палочки, пытаясь добыть огонь. Анна умудрилась разогреть свои настолько, что обожгла палец, и только потом сдалась. У меня получилось чуть лучше. Мне показалось, что появился слабый дымок, но палочки так и не загорелись. А вот руки жутко устали. «Всё. Я пас». Я отбросил палочки и вытер заливающий глаза под краем футболки. Снова пошёл дождь. Я старался поймать языком тёплые капли и радовался даже той малости, что удалось проглотить. Но уже через несколько минут дождь закончился, так же неожиданно, как и начался. Всё ещё обливаясь потом, я спустился на берег, снял футболку и в одних шортах побрёл по мелководью. Температура воды в лагуне была как в ванне, но, окунувшись с головой, я почувствовал, что стало вроде бы немножко прохладнее. Анна пошла за мной, но остановилась в нерешительности у кромки воды. Она села на песок и закрутила узлом свои длинные волосы, убрав их с шеи. Она, должно быть, совсем сварилась в джинсах и кофте. Через пару минут она поднялась и после секундного колебания решительно стянула через голову водолазку. Затем вылезла из джинсов, оставшись в одном нижнем белье, черном бюстгальтере и черных же трусиках. И в таком виде направилась ко мне. «Будем считать, что на мне купальник. Договорились?» — сказала она, заходя в воду. Ее лицо было красным, и она старалась на меня не смотреть. «Не вопрос». Я был настолько ошеломлен, что практически потерял дар речи. У нее было потрясающее тело. Длинные ноги, плоский живот и очень красивый бюст. Мне, конечно, не стоило пялиться на ее прелести, но я просто не мог устоять. Вы, наверное, думаете, что в такой ситуации эрекции быть просто не может, когда человек мучается от голода и жажды, да и вообще ситуация просто дрянь. Но вы ошибаетесь. Только когда я отплыл от нее подальше, я смог совладать с эмоциями. Мы довольно долго пробыли в воде, а на берегу она уже одевалась, повернувшись ко мне спиной. Мы проверили свое хлебное дерево, но не нашли на земле ни одного упавшего плода. Тогда она опять залезла мне на плечи, и когда я помогал ей выпрямиться, поддерживая за бедра, воспоминание о ее голых ногах промелькнуло у меня в голове. Ей удалось сбить два фрукта. Но есть мне особо не хотелось. Весьма странно. По идее, я должен был умирать от голода. Анна, кажется, тоже была не слишком голодна, потому что не стала есть фрукт, а только высосала из него сок. Когда солнце спряталось за горизонт, мы растянулись на песке и принялись наблюдать за тем, как кружат в небе летучие мыши. «Сердце что-то слишком часто бьется», — сказал я. «Это симптом обезвоживания организма». «А какие еще симптомы?» «Потеря аппетита, отсутствие потребности в мочеиспускании, сухость во рту». «Это прямо про меня». «У меня также». «Сколько мы сможем продержаться без воды?» «Дня три. Возможно, меньше». Я попытался вспомнить, когда пил последний раз. «Может, в аэропорту Шри-Ланки?» «Во время дождя мы глотали капли, но этого явно было недостаточно, чтобы остаться в живых. Когда я понял, что жить нам осталось недолго, то чуть не обделался со страху». «А как насчет пруда?» «Не самая удачная идея», — ответила она. Ни один из нас не признался в своих мыслях. Если мы окажемся перед выбором пить воду из пруда или не пить вовсе, то в любом случае напьемся из этой грязной лужи. «Завтра они обязательно прилетят», — сказала она, но, похоже, сама себе не верила. «Надеюсь, что так». «Мне страшно», — прошептала она. «Мне тоже». Я лег на бок и еще очень долго не мог уснуть.